Книга «Искупление». Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас к нашему изучению Торы, книга «Исход». Сегодня продолжим наше изучение, начиная с 35 главы 1 стиха. «Израильский народ получил 10 заповедей, и Моисей провел 40 дней и 40 ночей на Синайской горе, получая записанные детали относительно жизни и поклонения израильского народа во время их пути в обетованную землю». 35 глава передает подробности поклонения Израиля. «И собрал Моисей все общество сынов Израилев и сказал им, вот что заповедал Господь делать. 6 дней делайте дело, а день 7 будет у вас святым, суббота покая Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботний». Здесь Господь повторяет слова относительно субботы. Это было знаком завета, заключенного Бога с Израилем, и исполнение которого было очень важным. Израиль проявлял склонность нарушать эту заповедь. Тоже как раз, когда Бог готов был дать инструкции о постройке скинии, вероятно, возбуждение об этом проекте, они могли пренебречь 7-м днем. Дано дополнительное обеспечение. Они не должны зажигать огня в своих жилищах. Нет огня приготовления пищи в субботу. В наше современное время раввины постановили, что нельзя включать выключателя электрического света. Но они позволяли, чтобы еврейскому человеку мог включить свет сосед нееврей. Или даже еще лучше, можно установить электрический часовой включатель. О, какое искажение духа субботы! Теперь израильский народ получает наставление собрать весь необходимый материал для постройки скинии. Каждый должен сделать для себя по усердию приношение Господу золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурного и червленого цвета, и весон, и козью шерсть, и кожи барани красные, и кожи синие, и дерево сетим, или елей для светильника, и ароматы для елея, помазания и для благовонных курений. Женщины должны принести свои ювелирные изделия. Были даны детали относительно скинии и покровов ее, оборудования ее, светильника для освещения с принадлежностями его, умывальника и всякого рода сосудов для служения Богу. Опять дайте мне напомнить вам, что это было добровольное даяние. Просили жертвовать тех, кто имел усердие. Когда Бог предоставил искусных работников для здания, ткани, металлических работ, плотнических работ и так далее. Названы два специальных человека по имени Веселиил и Агалиав. Они обладали особенными искусствами и были способны учить других. Итак, каждое утро приходили люди с приношениями материала, а другие приходили, чтобы совершать работы своими руками или готовые учиться необходимому искусству. Тогда нам сказано, что люди принесли больше, чем было нужно, так что их нужно было удерживать в их даянии. Какое чудное обстоятельство! Моисей не выпрашивал у них денег. Господь расположил людей приносить все, что они имели, для устроения скинии собрания и для всех потребностей ее. Это был свободный народ. Они были избраны из египетского рабства, но теперь они были искупленным народом, слушающие Господа с усердием. Это является истинным поклонением и служением. Это вера и послушание в действии. Бог говорит: «Покажите веру вашу проявлением в делах ваших». Вероятно, там были многие, которые не участвовали в труде, но они были потерпевшими урок. В следующей главе даны детали каждой части скинии, детали для каждой части оборудования и светильника. Одежды для священников были описаны. Заметьте также, что все люди имели возможность участвовать в этом чудном проекте. Их способности были употреблены. Не имеющие искусства могли ему научиться. Народ имел желание работать. Это также верно сегодня в труде для Господа. Сегодня верующий призван в общении, участии и служении. Дух Божий дает дары для своего народа. Общины Божьего народа заботятся друг о друге и делятся тем, что имеют. Они не заботятся каждый только о себе, но каждый заботится о других. Те, которые имеют достаток, делятся с теми, у кого нищета. И истинные даятели никогда не могут превзойти Бога в даянии, ибо Бог благословит дающих и принимающих, потому что они нуждаются. Какое чудное проявление благодати Бога! В 39 главе 43 стихе нам сказано, что когда была окончена работа, народ принес все, что они сделали к Моисею. Моисей проверил всю работу и ободрил ее. Все было сделано, как повелел Господь. В 40 главе говорится о сооружении частей скинии и отдельных частей оборудования. Скиния была поставлена приблизительно один год после выхода из Египта. В первый день месяца. Итак, это был первый день первого месяца второго года, как они вышли из Египта. Народ пришел к Синайской горе 3 месяца после выхода из Египта. Они были 8,5 месяца у Синайской горы. Час этого времени Моисей был на горе с Богом 80 дней. Итак, приблизительно 6,5 месяца было проведено в собирании материала и сооружении скинии. Это было приблизительно от половины сентября до конца марта. Нам сказано 7 раз в 40 главе, что сделал Моисей все, как повелел ему Господь. Кажется, что в это время Моисей исполнял должность священника, потому что левиты не были еще посвящены на священническое служение. Последние стихи 40 главы книги «Исход» действительно чудесные. Моисей и Аарон, и сыновья Аарона омыли свои руки и ноги и вошли в скинию собрания. Они опять омылись и подошли к жертвеннику, как повелел Господь. Весь народ собрался вокруг вне и поставил двор вокруг скинии и жертвенника и повесил завесы в воротах двора. И так окончил Моисей дело, как повелел ему Господь. И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осенило ее облако, и слава Господня наполнила скинию. Это облако указывало на присутствие Господа посреди его народа. Господь был как дома посреди стана. Приближение их к Богу было обеспечено через жертвоприношение и жертвы всесожжения. Там было ежедневное очищение от греха и общение с Богом. Тогда нам сказано, что облако предоставляло руководство для этого народа. Когда поднималось облако, то они отправлялись в путь. Если же облако не поднималось, то они оставались на месте. Суверенный Бог небес вывел этот народ из рабства египетского и провел через Черное море. Он избавил их своей силою. Он заключил завет с ними и учредил их как народ, подчиненный Богу. Они были искупленным народом, и Бог был их царем. Если они помнили Господа и исполняли Его субботы, которые были знаком их заветного отношения, Бог благословлял их. Бог вел их к победе и благословению. Проявляет ли Бог свое присутствие своему народу сегодня? Руководит ли Он и снабжает? Или, как некоторые думают, что Бог оставил свой народ? Вчера я разговаривал с одним человеком в лечебнице. Ему 83 года. Последние несколько месяцев он страдает физически по причине старческого возраста. Теперь он думает, что Бог оставил его. Он сказал: «Я был воспитан, чтобы верить в Бога, но теперь я не уверен». Я напомнил этому человеку, что сверх 80 лет он имел хорошее здоровье и благословение, он имел удобную жизнь и успех в своем труде, провел сверх 40 лет в брачной жизни с хорошей женой, у него много за что благодарить Бога. В Иисусе Христе он может иметь уверенность и надежду в вечной жизни с Богом. Он спросил: «Как я могу иметь такую уверенность?» «Потому что Иисус, Мессия, воскрес из мертвых. Он дал нам живую надежду и наследство, которое не увядает, которое сохранено на небе. Это физическая жизнь, которую мы имеем временно. Она также смертная и тленная. Но Бог через воскресшего Господа и дает нам новое тело, бессмертное и нетленное. Небо приготовлено место для людей, которые уповают на воскресшего Господа. Аминь».